существует более 200 пород лошадей. Из верховых лучшая английская скаковая лошадь. Она развивает скорость почти как у пассажирского поезда – 60 км в час. Очень ценные породы – буденовская, орловский рысак, ахалтекинская. В снаряжение лошади входят седло, потник, стремя, подпруга, уздечка, повод, удила, нагавки, бинты. Черного коня называют вороным, желтоватого со светлым хвостом и гривой – соловым, светло-желтого с черными гривой и хвостом – буланым, красно-коричневого с черными гривой, хвостом и челкой в черных носках – гнедым. А вот белым конем называют светло-серого, потому что совсем белых не бывает. Олимпийские виды конного спорта. Выездка – соревнование в искусстве управления лошадью на разных аллюрах – шаг, рысь, галоп. Конкур – преодоление препятствий. Троеборье – манежная езда, полевые испытания и конкур. Большой славой у абхазцев и грузин пользуются прыгуны на конях через коней. Самые смелые и опытные джигиты могут на всем скаку расседлать коня, бросить на землю седло, поднять и полностью оседлать скакуна. А некоторые могут на огромной скорости соскочить с коня, догнать его и снова оказаться в седле. Дикая карликовая лошадь обнаружена в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Ученые утверждают, что именно эта лошадь высотой в холке около метра упоминается в древних рукописях династии Хань. 206 год до нашей эры, 24 год до нашей эры, время правления. Тогда ее называли Гасяма, что значит лошадь, которая проходит под фруктовыми деревьями. Однако в течение последующих столетий в письменных источниках не упоминалось это животное и о нем не вспоминали до 1983 года, когда в отдаленном горном районе оно было вновь открыто. Небольшие размеры лошади свидетельствуют, по мнению ученых, о ее близости к древним предкам семейства лошадиных. Каждый, кто впервые попадает в польское село Клуки, поражается, увидев здесь лошадей, обутых в деревянные башмаки. Они крепятся к копытам с помощью веревок. Такая обувь необходима в тех краях. Дело в том, что земля в клуках очень мягкая и вязкая, и без сандалий лошадям не обойтись. Обувь для лошадей в клуках изготовляют уже несколько столетий. Представители лошадиного царства встретились в Германии в городе Гамбурге, явив собой невероятное многообразие видов, выведенных человеком. Всеобщее внимание привлекли мини-лошадки ростом 69 сантиметров и могучий конь-исполин 191 сантиметр. Японские инженеры сконструировали электрического коня. Седлаешь его, нажимаешь кнопку, конь встряхивается и мчит по дорожке ипподрома.